Глава 57. Вернулись Дынер и Пенц, после чего лейтенант стал готовиться делать своему подопечному инъекцию. «А может, не надо?» – попытался возразить тот. «Нет-нет, солдат, ты уж потерпи. Доктор сказал колоть, пока не выздоровеешь», – сказал Дынер, и Пенц, вздохнув, смирился. «А мы обед заказали», – сообщил Брейн, чтобы отвлечь Пенца от неприятной процедуры. «Правда? А вкусненькое будет?» «Уверен, что будет», – сказал Брейн. «Да у него это, ну, в баночках таких странных, она закончилась, а ему оно нравилось», – сказал Дынер. «А что там было в баночках?» «Я не решился пробовать и даже нюхать, но ему нравилось. Солдат, зажмуривайся!» Пенц зажмурился, и Дынер щелкнул инъектором, уколов пациента в предплечье фиолетовой молнией. «Ой!» – вскрикнул тот, но после открыл глаза и улыбнулся. «Ты молодец, настоящий герой!» – заметил ему Брейн. Он уже понял, что его методика регулярных похвал и поддержка этой атмосферы остальными бойцами позволяла держать пациента в более-менее адекватном состоянии. Хотя поначалу Брейн опасался, что все силы будут уходить на успокаивание Пенца. Да и военный врач перед отправкой тоже давал какие-то пессимистические прогнозы. Но пока обходилось. Вернулся охранник, прикатив ресторанную тележку, перегруженную заказами, и вернул Брейну сдачу. «И вот ваша вода, сэр», – сказал он, убирая в карман заработанный саквер. «Спасибо, приятель, это очень кстати». По части набора угощений Брейн зря опасался, что будет нечто такое, о чем его бойцы и не слышали. Все блюда, так или иначе, являлись пищевыми батончиками, только иной, изысканной формы, цвета и запаха, но не намека на натуральное происхождение. Бойцы поели и легли отдыхать, установив дежурство. Верить в добрую волю начальника службы безопасности Брейн не собирался. Группа провела на борту лайнера 12 часов и в ночную смену сошла на одной из станций за 7 часов до Кавер-18, объявленной конечным пунктом начальнику безопасности. «Сэр, полагаю, мы должны попытаться вернуться в график», сказал Дынер, когда они высадились с бота на очередную перекладную станцию. «Я тут прикинул, есть несколько вариантов, как это сделать, пока мы еще не так сильно отклонились от маршрута». «А зачем нам возвращаться в график? Наша главная задача – доставка Пенса до места. Жестких временных рамок нам выставлено не было». «Но разве график не является жесткими рамками?» «Нет, график не является». «Ну, тогда нужно на каждом переходе регистрировать удостоверение». «А с чего ты решил, что мы должны что-то регистрировать? Откуда ты об этом знаешь?» «Я...» – Дынер слегка растерялся. «Я просто знаю, что такое бывает». «А я, командир группы, не знал об этом, пока мне не сообщили на первой же станции». «Так откуда знал ты?» «Просто мне уже случалось бывать на таком задании, поэтому я и знаю про регистрацию». Дынер беспомощно огляделся, ожидая поддержки, но остальные бойцы группы смотрели на него с подозрением. Новичков среди них не было, и они знали, чем иногда оборачивалось присутствие таких вот неожиданно осведомленных членов группы. «Ладно, допустим, мы будем регистрироваться. Но какая в этом польза?» Пошел ему навстречу Брейн. «Руководство будет знать, как идут наши дела, и в крайнем случае сможет оказать поддержку. Может, не везде и не всегда, но все-таки». «Да не вопрос. Будет возможность, будем регистрировать. Ты же понимаешь, что не на каждом полустанке имеются эти пункты со спецприемниками». «Сэр, Вообще-то на каждом полустанке можно найти устройство регистрации. Вот как? Именно так. Просто мне приходилось бывать в таких ситуациях. Поэтому я знаю. Ну, меня инструктировали, я хотел сказать. Но так и где эти устройства? Уточнил Брейн, приметив, как напряженно продолжают смотреть на Дынера другие бойцы. И даже мистер Пенс. Он не понимал, в чем суть разговора, но и ему передался этот общий настрой. На каждой станции имеется почтовый аппарат D-15. И там, над автоматом выдачи питательных батончиков, находится регистрационное гнездо. Правда, оно становится заметным лишь после покупки чего-нибудь. Брейн кивнул и перевел разговор на другую тему, отметив, что Дынер облегченно вздохнул. И еще он немного вспотел. Совсем немного. Но Брейн это заметил.